Лоялистский экипаж заметил угрозу и попытался совершить маневр уклонения, но поздно. Гигантский сноп пламени вырвался из ствола орудия, и броневик скрылся в огне разрыва. Над полем боя что-то пролетело и воткнулось в землю недалеко от наших окопов. Башня броневика, лязгая траками, панцирь пополз по полю, наматывая на гусеницы залегшую пехоту и расстреливая ее из пулеметов. Башня снова завращались, выискивая цели. Те лоялисты, которые еще остались на поле, бросились в разные стороны, мы палили по ним из винтовок и пулеметов. Пара оставшихся вражеских броневиков, виляя, пыталась покинуть место битвы. Вдруг по обеим сторонам панцира прогремели взрывы, потом еще и еще. Машина закрутилась на месте, разматывая гигантскую гусеницу по полю. Следующий снаряд попал в одну из двух вспомогательных башен, ствол орудия неестественно выгнулся, а из рации раздалась ругань, а потом бодрый голос произнес: «Выручайте коробочку, пехота! Во враге слева, у разлапистого дерева, противотанковая пушка. Мы не можем ее достать. Угол наклона орудий не позволяет, мертвая зона. Она нас доконает, ребята». Я оглядел своих бойцов и вздохнул. Усталые, тяжело дышащие, раненые. У меня самого, непонятно что с левым плечом, какой-то ретивый лоялист достал-таки меня штыком, когда драпал из окопов. В горячке боя, не заметил, а теперь, поди ж ты, болит. «Выручим», — хмуро кивнул Перец. Вишневецкий выдернул из земли палаш, Семеняка клацнул затвором винтовки, а пятиреченский унтер-офицер Демьяница ответил за всех. «Если бы не эта коробочка, лоялисты бы уже вешали нас за ноги». Я приподнялся, выглянул из окопа. Противотанковая пушка была не видна, но огонь вела прицельный. Уже два снаряда срикошетили от вороненой брони панцира, зарываясь в землю и поднимая в воздух столбы пыли и песка. «Ура, что ли, ура!» Сломя голову, мы помчались по склону к орудию во враге, рассыпаясь в цепь и петляя по полю. Следом из окопов стали выпрыгивать еще солдаты, принявшие наш порыв за контратаку. Они стреляли вслед убегающим лоялистам, спускались к подножию высоток и стреляли снова. Орудийный расчет заметил новую угрозу, нас, и ствол стал поворачиваться в нашу сторону, а обслуга замельтешила, меняя тип боеприпаса. Я бежал огромными шагами, легкие горели, наполненные холодным осенним воздухом, в ушах стучала кровь. До орудия оставалось метров 20, когда мне показалось, что время замедлилось, и я в деталях увидел руку человека в синем мундире, который дергал за веревку, приводя в действие ударно-спусковой механизм, разгорающееся внутри ствола пламя, и снаряд, летящий мне навстречу, разрывая воздух и завывая на все лады. За спиной рвануло, а синемундирные лоялисты уже поняли, что не успеют выстрелить второй раз, и схватились за винтовки. Мы стреляли в ответ на бегу, с меня сбило выстрелом фуражку, но оставалось 10, 5, 3 шага, мы сшиблись с артиллеристами, и через какие-то несколько секунд орудие было нашим. «Взяли. Занять оборону, бойцы, разворачивайте орудие. Вахмистр, за мной». Пока Вишневецкий командовал, мы с Перцем побежали к коробочке. Стоит отдать должное лоялистским артиллеристам. Последний выстрел был на редкость удачным, на месте смотровой щели зияла внушительная вмятина. Мы взобрались по специальным скобам на броню, и я постучал рукояткой револьвера в люк основной башни. «Есть кто живой?» — послышалось шевеление, потом лязгнули запоры люка. Крышка откинулась, и чумазая рожа в танкистском шлеме неестественно громко заорала: «Командира примите, хаки». Мы с вахмистром вытащили на броню молодого парня в сером комбинезоне, с погонами ротмистра. Из ушей и носа у него шла кровь, признаков жизни он не подавал. Вахмистр прислонил ухо к его груди. «Живой, воды сюда, и санитаров, санитаров зовите». Кое-кто из наших бойцов уже был здесь, и несколько рук протянули фляги. Из люка вылезали танкисты, грязные, очумевшие. Один из них баюкал неестественно выгнутую руку. «Там еще двое, помогите, а?» — сказал кто-то из них. «Расчет той башни, куда попал снаряд, погиб на месте». Тут подбежали санитары, и мы спустили контуженного ротмистра на землю. «А где остальная рота? Где остальные машины?» — спрашивает у танкистов кто-то. «А что, нас не хватило?» — отвечает сутулый мужик с разбитой бровью. Когда коробочку перекладывали на носилки, он вдруг очнулся, посмотрел на меня ясными голубыми глазами, хотел что-то сказать, но не смог. Я увидел, как сжимаются и разжимаются пальцы его правой руки, и, поддавшись непонятному импульсу, подал ему свою руку, на что он ответил крепким рукопожатием, а потом слегка кивнул и улыбнулся самыми уголками глаз. «Эх, коробочка. Елки-палки, как так-то? Нас прижали под хутором Ликолоды. Первый снег падал на землю и тут же таял, под ногами хлюпало, и до позиции лоялистов от нашего пригорка было полверсты. Полверсты огня, грязи, крови и смерти. В том, что меня убьют, я почти не сомневался, атака была назначена с минуты на минуту, по зеленой ракете, и идти за спинами своих бойцов я бы просто-напросто не смог. Там у них все было пристреляно из пулеметов и зенитных пушек, изготовленных для огня по наземным целям, а у нас кроме 4-45-ок подавлять их было нечем. Приготовиться к атаке, примкнуть штыки, кричу, срывая голос. Бойцы знают, что я пойду впереди, поэтому начинают шевелиться, хотя лица мрачнее некуда. Кому охота быть пушечным мясом? Взлетает ракета, подсвечивая хутор, грязь и первый снег в потусторонний зеленоватый оттенок. Кто придумал атаковать в сумерках? Рота. Начинаю я, но тут шипит рация, и я, поперхнувшись, затыкаюсь. 10-я штурмрота на связи. Прием. Привет, поручик. Орет бодрый голос. Я коробочка иду на прорыв. Не попадитесь под гусеницы. Рыча, грохоча и лязгая мчится рота сверхтяжелых панциров в составе одной машины. Коробочка разворачивает башни в сторону вражеских позиций, а на душе у меня становится легко и радостно, и, в конце концов, теперь полверсты, это не так уж и много. 10. Повышение. Пахло хвоей, прелой листвой и сыростью. Осенний лес хрустел, шелестел и перешептывался, растревоженный непрошенными гостями. Мы стояли на самой опушке, Стеценко курил, а я разглядывал свои сапоги. Сапоги были нечищенные, покрытые коркой из засохшей грязи и налипших веточек и листочков. Я постучал ногой об ногу, стараясь стряхнуть эту мерзость, но без толку. «Пора бы», — проговорил Стеценко и выпустил изо рта облако табачного дыма. Я глубоко вдохнул густой, пропитанный лесными запахами воздух и скомандовал, негромко, но внятно и отчетливо: «Рота, стройся!» Солдаты, ворча, строились в три шеренги. Кто-то топтал небольшой костерок, на котором кипятили воду, кто-то дожевывал сухарь или делал последнюю затяжку папиросой. Через какую-то минуту почти 300 человек стояли у опушки, выстроившись в 4 шеренги. Взводные и унтера, каждый около своих подразделений. Пулеметной команды с нами не было, и правильно, чего они в лесу забыли-то? Бойцы, нашей бригаде поручено прочесать этот лес, начал я. По данным контрразведки здесь скрывается группа диверсантов, от 5 до 20 человек. Кто-то из них, явно местный, так что леса эти знают. Чем эти гады занимаются, не мне вам рассказывать, вы и так знаете. Бойцы загомонили. Еще бы, позавчера был взорван санитарный поезд, а на прошлой неделе вырезали блокпост. Наш блокпост, нашей роты. Мамсуров был на этом блокпосту, погиб нелепо, непонятно, как этот шустрый парень позволил перерезать себе горло, и никто даже тревогу не поднял. Так что у нас были с ними личные счеты, с этими диверсантами. Я оглядел строй и продолжил. Выстраиваемся цепью, расстояние между вами, 5-6 шагов. Смотрим под ноги, могут быть растяжки. Если видите что-то подозрительное, сразу подавайте сигнал, вся цепь останавливается, пока не разберемся с ситуацией. Потом, движемся дальше. Завтра вы все нужны живые, мне, его высочеству регенту и Семеняке. После того, как я вспомнил Семеняку, солдаты загоготали. Семеняка теперь был зампотыл и любой день, свободный от боевых действий, использовал для того, чтобы припрячь солдат на какие-то малопонятные работы. Хотел как лучше, получалось как в той поговорке. Чем бы солдат ни занимался, лишь бы за, устал, в общем. Там в лесу могут быть наши, преторианцы, у них какое-то свое задание, так что если увидите черные мундиры, аккуратнее там. Ну что, с Богом, вперед, закончил я. Строй качнулся, распадаясь на отделения, а через пару минут лес захрустел под солдатскими ботинками, зашелестел хвоей и голыми ветками. В низинах стоял туман, с веток падали капельки влаги. Погода была мерзкая, лучше уж ударил бы мороз, чтобы под ногами не хлюпало, и снежком, чтобы присыпала серость и грязь вокруг. Солдаты переговаривались нарочито бодрыми, громкими голосами, им было страшно. Диверсанты, это вам не шутки, они портят нам жизнь и убивают нас при первой же возможности, а теперь мы пришли прямо к ним в логово. Я достал из кобуры револьвер и взвел курок. Барабан щелкнул, передвинувшись на одну позицию, и мне стало как-то спокойнее. Силуэты солдат между стволами деревьев медленно перемещались, я двигался чуть позади. Все-таки я, начальство, Впереди захрустели ветки, послышался шум и сопение, кто-то ломился сквозь лес, прямо нам навстречу. Прямо над ухом у меня бахнул винтовочный выстрел, потом, еще и еще. Массивная, темная фигура металась перед строем, задевая деревья, с ветвей которых на нас лился целый водопад холодных капель. Отставить, прекратить огонь. Замолкли винтовки, и вдруг раздался трубный, страдающий звук. Так страдать могло только умирающее животное. «Тьфу ты, чтоб тебя», — сказал Стеценко. «Это же Сахатый». Подстрелили Сахатова, и все диверсанты теперь знают, что мы здесь. Кто-то из солдат виновато проговорил. Так он того выскочил. Ну мы и стали палить, мало ли. Правильно, все очень-очень правильно. Видишь что-то непонятное? Стреляй, потом думай. Война, однако. Я подошел к убитому животному, глянул на раскидистые рога, мощные копыта, подернутые пеленой смерти глаза, и сказал, отметая в сторону жалости в зародыше, удавив щемящее чувство в сердце. Позовите Семеняку, пусть организует поваров, тут мясо пудов 15, если не больше. Стеценко уважительно цыкнул зубом, а солдаты нерешительно топтались вокруг. У меня в душе появилась какая-то неясная злоба, не на них даже, а на всю эту идиотскую ситуацию, на лес этот, на диверсантов, на Сахатова и на себя самого. Продолжаем прочесывание, шире шаг, бойцы, а про себя подумал, что Стеценко был абсолютно прав. Если тут и есть диверсанты, то теперь они точно знают, что мы здесь. На большую лесную поляну первыми вышли бойцы Вишневецкого. Хлопнул выстрел, и пожилой усатый солдат рухнул в прелую листву, загребая воздух руками. «Санитар!» – заорал кто-то. На поляне стоял большой двухэтажный дом, дощатый, с крыльцом. Вокруг – какие-то хозяйственные постройки. Солдаты принялись садить из винтовок по окнам, грохот выстрелов. Звон разбитого стекла и треск ломающегося дерева повисли в воздухе. «Отставить! Прекратить стрельбу!» Надрывался я. Скорее всего, диверсанты засели в доме. Но почему они так бездарно выдали себя? Наконец, стрельба прекратилась. Укрываясь за стволами деревьев, бойцы держали под прицелом дом, шумно дыша и переругиваясь между собой. «Оцепить здание! Перебежками! Марш!» Согнутые спины солдат замелькали вокруг дома. Вдруг что-то дернулось в окне второго этажа, послышалось несколько револьверных выстрелов, в ответ загремели винтовки, выбивая щепки из рамы, разбивая стекла и дырявля красивые голубые занавески. «Господин поручик, разрешите обратиться?» Это был рядовой Панкратов, молодой голубоглазый парень, который воевал в нашей штурмроте еще с тех пор, когда я не был поручиком. «Обращайтесь. Вон там, сарайчик кирпичный видите? Ну вижу. Они запросто могут из окон на крышу пробраться и в лес дернуть. И наших там нет. Действовать нужно было быстро. Стеценко, бери двух бойцов и бегом к сараю. Панкратов, за мной». Мы с Панкратовым помчались к сараю, продираясь через кусты и топоча сапогами. Кто-то точно был там, у стены. Я чуть не пальнул, но успел рассмотреть черный китель и череп с костями. Преторианцы успели раньше нас, эй, пехота. Долго вы? Он мне сразу не понравился. Этот гладко выбритый тип без знаков различия. Черный преторианский китель и фуражка тоже. Но ни погонов, ни петлиц, ни черепа с костями. Странный какой-то. И лицо странное, не запоминающееся. Но ведет себя, как будто главный. «Поручик, сейчас мы будем штурмовать дом. Прикажите своим людям». «Что?» – переспросил я. «Что? Что?» – удивился выбритый. «Что я должен сделать?» Меня здорово заел его тон и его манера поведения. Широкоплечий преторианец со знаками различия штабс-вахмистра и седыми висками делал мне какие-то знаки за спиной у этого господинчика, но я как-то не придал этому значения. «Вы должны приказать своим людям не мешать нам», — господинчик и бровью не повел. «Серьезно? А может быть, я прикажу своим людям арестовать вас за пребывание в зоне антидиверсионной операции? Я не вижу ваших знаков различия. Никто не уведомил меня о присутствии в зоне моей ответственности случайных лиц». Он посмотрел на меня как на идиота. Вообще-то я примерно представлял себе, кто он и почему себя так ведет, но заело здорово, и сдавать назад я был не намерен. Эдак вальяжно этот тип без знаков различия достал из кармана какую-то бумагу и протянул ее мне, одновременно разворачивая ее интеллигентными пальцами с аккуратными идеально чистыми ногтями. «Подателю сего, господину Арису, оказывать всяческую помощь и поддержку». Ну понятно, штамп и подпись начальника собственной его высочества канцелярии, господина Паца. «Разрешите выполнять?» — злобно уточнил я. «Выполняйте», — небрежный взмах руки. Развернувшись на каблуках, я побежал к своим, отдавать приказы. Мы оцепили дом со всех сторон, выставили караулы и принялись ждать. Я стоял, прижавшись щекой к сырой, шершавой коре лиственницы, спрятавшись за ее стволом, и смотрел на дом. Когда же они начнут? Что-то громыхнуло в районе сарайчика, потом, внутри дома. Через несколько секунд грохотало и сотрясалось все здания, из окна второго этажа выпал человек в пальто, и остался лежать на траве, истекая кровью. А еще через несколько секунд окно отворилось, и оттуда высунулся преторианский штабс-вахмистр. Он осмотрелся, а потом сказал: пехота, позовите командира». Командиром был я, и звать меня было не нужно. Я зашагал к дому, держа руки в карманах шинели. Вахмистр кивнул и открыл двери пошире. «Тут у них целый склад со взрывчаткой и прочим. Поможете с разгрузкой-погрузкой, господин поручик?» Я коротко кивнул. «Показывайте». Господин Рисужом протиснулся между мной и вахмистром, обвел взглядом коробки, бочонки и ящики, решительно прошелся по комнате и сказал: «Вот это, не трогать, до особых распоряжений». Я глянул на оцинкованные ящики в углу, потом мой взгляд упал на какую-то кучу мешков, закрытую брезентом. Черт побери, брезент шевелился. Вдруг брезент взлетел в воздух, и дальнейшее происходило для меня так, как будто пленку в кинематографе стали крутить в 5 раз медленнее. Из-за кучи мешков возникла девушка в строгом коричневом платье, в руках револьвер. Горящий взгляд обшарил комнату и полыхнул ненавистью при виде моих погон. Револьвер в ее руке дернулся, бахнул выстрел, и я почувствовал, что фуражка слетела у меня с головы. Вахмистр щучкой нырнул за мешки, и через секунду жизнь вошла в нормальный ритм. Я выдохнул, пригладил волосы, поднял с полу фуражку и зачем-то сунул палец в дырку на тулье. Мною овладело странное, ненормальное спокойствие. Девчонки уже крутили руки вбежавшие солдаты, а господин Рис шипел: «Попытка убийства имперского офицера. По законам военного времени, расстрел на месте. Вахмистр, исполнять». Преторианец был мужик тертый, многое повидал, и руки в крови у него были по локоть, если не по самые плечи. Однако слишком уж молоденькая была девочка, я даже сомневался, вышла ли она из гимназического возраста. Вахмистр нерешительно потоптался на месте и проговорил: «Может, ее того, доставить куда следует?» Я неясно выразился. Голос Риса перешел на визг: «Исполнять. Смерть имперским оккупантам». И плюнула в сторону господина Риса. Плевок попал ему на до блеска начищенные сапоги. «Расстрелять». И тут меня заело. Черт бы побрал этих уродов, которые отравляют души нашим детям своей смертельно опасной ересью, прививая ложные идеалы, призывающие убивать во имя свободы и справедливости. Да в конце-то концов, в чем виновата эта девчонка? В том, что где-нибудь с годик назад в гимназии преподаватель лоялист засирал им мозги своей чушью. Или ее ухажер вдохновенно рассказывал во время прогулок под луной о святых борцах за свободу. Я насквозь видел таких мальчиков и девочек, которые до определенного момента стояли на грани, и случай качнул их в одну или другую сторону. У нас тоже хватало таких, идейных, с огоньком в глазах. Взять того же Панкратова, такой же молодой и с таким же огоньком. «Отставить», — рявкнул я. Бойцы, державшие девчонку, тут же немного расслабились. «Господин Арис, вы в корне не правы. Тут не было никакого нападения на имперского офицера». Он выпучил на меня глаза. «Это как, господин поручик? Что вы себе? Вот эта мадмуазель выстрелила мне в фуражку. Не знаю, из юношеской бравады или из хулиганских побуждений, пускай разбирается суд. Бойцы, вам все понятно?» Бойцы, которые держали девчушку, были из моей роты, не преторианцы. Им было все понятно. Вахмистр тоже вроде как вздохнул с облегчением. Господин Арис прищурился, а потом пнул носком сапога какой-то ящик, бросил: «Ты еще об этом пожалеешь, щенок», и вышел, хлопнув дверью. А юная революционерка хлопала глазищами и таращилась на меня удивленно. Я кивнул солдатам, мол, исполняйте, и развернулся, чтобы уйти. За моей спиной вахмистр-преторианец как-то устало сказал арестованный: «А потом расскажешь своим подельникам, как проклятое имперское офицерье тебя мучило и насиловало, дурочка с переулочка». Кажется, после этого она расплакалась. Бойцы таскали ящики и мешки из дома и грузили их в машины. Я стоял под раскидистой лиственницей и, в общем-то, бездельничал, встречая и провожая грузовики. Мне начало капать на фуражку, и я непонятно зачем снял ее и теперь мне капало на макушку. Вдруг объявился Арис. «Господин поручик, извольте предоставить мне бойцов для расстрельной команды». Я на секунду замешкался, пытаясь осознать, что именно он от меня хочет, а потом понял, и, видимо, весь спектр колыхнувшихся в душе эмоций отразился на моем лице, потому как господин Арис отпрянул, но потом повторил, настойчиво и решительно, так и буравя меня пронзительным взглядом. «Предоставьте мне дюжину бойцов для расстрельной команды». Я глубоко вдохнул и выдохнул, а потом сказал: «Нет, что о, вы видели предписание, оказывать всяческую помощь и поддержку, вот и оказывайте, немедленно, и пальцем не пошевелю». «Это как это?» – опешил секретный господин. «Ваше пожелание противозаконно, вы не смеете», – задохнулся он. «По законам военного времени диверсанты и террористы расстреливаются на месте. Это не подчинение прямому приказу». Тут я не выдержал и ухмыльнулся. Директива номер 7 его высочества регента. Процитировать, господин Арис был вынужден заткнуться. Изданная пару недель назад директива гласила, что все подданные империи, независимо от политической, религиозной или национальной принадлежности, равны перед законом. Все имеют право на судебное разбирательство. Даже диверсанты и террористы, если они являются подданными империи. Даже если они себя таковыми не считают, но родились и выросли на имперских землях. Так что никого тут расстреливать не будут. Будет суд, где свидетелями выступят мои бойцы. Они расскажут о перестрелке, и этих подонков осудят на многолетнюю каторгу и пожизненное поселение где-нибудь в тайге, за вооруженное сопротивление властям. А если докажут их причастность к убийствам солдат, тогда уже расстреляют или повесят по всем правилам. Так я и сказал этому мутному типу. Он как-то поскушнел, а потом вдруг взбодрился и заявил: «Дождешься ты у меня, поручик, по головке тебя за такое не погладит, счастливо оставаться». Я заподозрил неладное, свистнул стеценку. Мой зам прибежал, на ходу отряхиваясь от каких-то щепочек, трухи и соломы. «Что случилось-то? Собери как бойцов». Оказалось, я все правильно понял. Этому типу не удалось расстрелять их на месте, и теперь он хотел увести захваченных диверсантов с собой. Преторианцы уже конвоировали группку хмурых людей с закованными руками к одному из грузовиков. «Рота, стройся!» Солдаты в две шеренги выстроились на пути грузовика и выжидательно таращились на меня. «Тут наших пленных забрать хотят, чтобы они избежали справедливого суда, так сказать. Неужели мы допустим такое безобразие?» Солдаты загудели. «Дай я им волю, они бы разорвали диверсантов на клочки, еще бы, сколько они крови нам попортили. Но меня бойцы крепко уважали, а еще крепче они уважали его высочество регента. Его высочество велел судить, значит, их будут судить. Да и спецслужбисты Ухаки, пехоты никогда любовью не пользовались. Поэтому следующий мой приказ солдаты исполнили со злорадным удовольствием. Примкнуть штыки». Заслышав металлический ляск, Арис, наконец, сдался. Да и преторианцы не особенно горели желанием устраивать тут маленькую гражданскую войну. Как бы крутые они ни были, их, дюжина, нас, две сотни. «Ты за это поплатишься, поручик». Весь следующий день мне было тошно. И все это, несмотря на похвалу от полковника за успешную операцию, на прекрасную погоду и на полбутылки коньяку в тумбочке. Я думал про ту девочку-революционерку, про то, что ненамного я ее и старше, и про то, что очень уж мерзко воевать с такими вот девочками и мальчиками. Ветер трепал на ветру имперское знамя, кружил, завывал и метался, издеваясь над мелодией, которую, захлебываясь, выводил духовой оркестр. Наша бригада стояла в парадном строю, я, на два шага впереди стройных шеренг бойцов моей штурмроты, как положено. Полковник Бероев, при всех орденах, до синевы выбрит и слегка пьян, гаркнул: «Здравствуйте, господа имперцы». «Здра», невразумительно откликнулся строй. Такое его обращение к нам означало незамедлительную раздачу пряников. «Благодарю за службу». Его громовой баритон разносился над площадью и без всяких репродукторов. «Слава империи», рявкнул в ответ строй, а потом пошли награды и повышения. Я стоял не шевелясь, глазами провожая бойцов и офицеров нашей роты, которых вызывали для награждения. Когда назвали мою фамилию, я вздрогнул, очнулся от странного оцепенения и расслышал только конец фразы: «Присвоить внеочередное звание штабс-капитана». Что? Я даже удивиться не успел, не успел прокрутить в голове свои реальные и мнимые заслуги, сначала обрадоваться, а потом испугаться от свалившейся вдруг на плечи ответственности, как полковник вдруг неопределенно кмыкнул, прочитав какую-то бумажку, которую ему подал подбежавший адъютант, помолчал, а потом проговорил, и понизить в звании за невыполнение приказа в боевой обстановке. «Поручик, етить твою мать, это что за художество?» А я вспомнил паскудную рожу Ариса и неожиданно для себя широко улыбнулся. 11. «Ваша светлость, ложка дребезжала о краешек граненого стакана, стакан дребезжал о серебряный подстаканник. Имперские железные дороги не переставали меня удивлять, даже на территориях подконтрольных лоялистам и прочей нечисти вдоль путей сохранялось подобие порядка, на станциях и переездах дежурили люди в фуражках с красным верхом, а проводники все также подавали чай в граненых стаканах с подстаканниками. За окном редел лес, стволы сосен уже не стояли сплошной стеной, в просветах можно было разглядеть поля с подтаявшим снегом, хаты далекого хутора, давшие первые трещины лед узенькой речушки. Оттепель. В дверь купе постучали, заглянул пожилой проводник. «Господин поручик, подъезжаем к станции. Стоять долго будем, эшелоны с на фронт пропускать придется. Новобранцев везут, можно выйти, прогуляться, там буфет с приличной». «Да-да, спасибо. Откуда такое внимание к моей особе? На весь вагон первого класса всего-то было 3 или 4 пассажира, потому как направление неподходящее, в сторону фронта эшелоны идут заполненные до отказа, в таких вот комфортабельных купе размещаются шумные компании штаб-офицеров, второй и третий класс занимают унтера и нижние чины, в теплушках почти не ездим, это вам не первый год войны, могу я в конце концов прокатиться с комфортом за казенный счет, все же по служебной надобности еду, нужно встретить и сопроводить в бригаду группу специалистов из волонтеров, медики, радисты, переводчики, механики, мало ли кто еще, лимончику с не желаете?» Оказывается, проводник все еще стоял в дверях. «Лимончику, шикарно живем!» Проводник истово перекрестился. «Слава Господу и его высочеству, дела на лад идут, вот как юг и побережье от супостатов освободили, оттуда и лимончики с, и чаек, опять же». Солнечного цвета ломтик булькнул, погружаясь в чай, дверь купе задвинулась с характерным звуком. Я отпил горячего ароматного напитка, в котором теперь чувствовался почти забытый вкус цитрусовой свежести, и блаженно зажмурился, откинувшись на спинку мягкого дивана. Громыхнуло так, что стакан слетел со стола, грянулся об пол, рассыпавшись 1000 осколков и звякнув серебряным подстаканником. Я сильно приложился затылком о какую-то деревянную финтифлюшку, и услышал скрежет металла о металл. Поезд стремительно тормозил. Снаружи кто-то орал благим матом. Хлопали двери, слышался треск и грохот. Чей-то истеричный голос моментально все прояснил. «Цепелин, где-то высоко в облаках сейчас парит огромная серебристая штуковина и сыплет из своей необъятной утробы смертоносные фугасные подарки». Одновременно с этими мыслями я подхватил планшет с документами, шинель, дернул револьвер из кобуры и долбанул рукояткой по стеклу. «Проклятие! Это имперская железная дорога, стекла тут что надо». Так что ничего кроме ноющей боли в кисти руки я не добился. Цепляясь шинелью за элементы интерьера, я выбрался в коридор и побежал ко входу. Оставаться в консервной банке вагона во время бомбардировки было бы по меньшей мере идиотизмом. В тамбуре лежал проводник с залитым кровью лицом и стонал. Я выбросил наружу шинель, повесил на плечо планшет и потащил железнодорожника за подмышки наружу. Из его разбитой головы капала кровь. Ноги в кирзовых сапогах стучали по металлическим ступенькам. Уложив его на шинель, я встал во весь рост и огляделся. Бомбы продолжали падать где-то за хвостом состава. Наверное, Цепелин нашел себе другую цель. Наш паровоз пыхтел, выпуская клубы угольно-черного дыма, и, по всей видимости, был не поврежден. Я побежал вдоль состава, матерясь и призывая всех выбираться наружу. Чертов Цепелин расколошматил 4 вагона, 1 товарный, 2 пассажирских и еще 1, с лошадьми. Не знаю, что меня дернуло, но я не выдержал и остановился напротив отъехавшей в сторону двери теплушки. Внутри дико стонала раненая лошадь. Ладонь почувствовала ребристую рукоять револьвера, большой палец взвел курок. 6-зарядный барабан табельного револьвера опустошается очень быстро. Патронов мне хватило, потому что 3 из 8 лошадей были убиты разрывом бомбы наповал. Понятно, что глупо. Понятно, что рядом, может, люди умирают. Просто совсем невыносимо было слышать, невозможно было делать что-то еще. В одном из пассажирских вагонов обрушилась крыша, кто-то взывал о помощи из-под развалин. Я подумал, что очень хорошо, что поезд полупустой, иначе все было бы гораздо хуже. Чего стоим? Разбираем, разбираем все это и уносим к чертовой матери. Я взял привычный командирский тон, и растерянные бойцы-отпускники, какие-то гражданские, выбравшиеся из второго, менее пострадавшего вагона, и железнодорожники принялись растаскивать обломки. Я некоторое время работал с ними, пока меня не осенило, и я рванул к паровозу. «Рация, у вас есть рация?» Набросился я на машиниста. «Нужно вызвать авиаторов, чтобы они отогнали цепелин, иначе раздолбит пути, как фронт снабжать будем». Машинисты и его помощники, перепачканные в масле и угольной пыли суровые мужики, переглянулись, и главный сказал: «Рустик, хватай дрезину и дуй в Закопытье. Тут полторы версты, мигом домчишь. Нехай оттуда аэропланы вызывают, там есть телеграф. А вы, господин офицер, вот что, тут вторая ветка есть, вон стрелка, видите, в лес ведет, так что не прервется снабжение. Работы много будет, но эшелоны гонять продолжим. Постойте, ветка в лес, сможем отогнать туда поезд». Рустик уже готовил дрезину, которая была прицеплена перед паровозом, а мы с машинистом бежали к поврежденным вагонам. Огромные сосны прикрыли бы нас своими ветвями, которые склонялись над путями, а если идти малым ходом, чтобы дым из трубы нас не демаскировал. Безалаберность железнодорожников, не вырубивших лесу полотна на положенное расстояние, сыграла нам на руку. Так что отогнать туда состав, это было хорошей идеей. Нужно было только разобраться с поломками, и как можно быстрее. Взрывы бомб все еще слышались в верстах в двух. Проклятый цепелин не желал убираться во свояси. Сколько же у него боеприпасов? Что за монстр висит в облаках? Кроме меня и машиниста, осознанные действия организовались вокруг некого молодого человека, который в данный момент склонился над давишним проводником и умело бинтовал ему голову. Этот юный джентльмен ехал со мной в одном вагоне со вчерашнего дня, я его заметил еще вчера вечером, запомнил фронтоватую жилетку, накрахмаленную белую рубашку и серебряные запонки. Он курил в окно дорогую сигару, а проводник обращался к нему не иначе как «Ваша светлость». Теперь его светлость и его рубашка, и его жилетка были заляпаны в грязи и крови, и он, закончив бинтовать проводника, побежал к следующему. У того неестественным образом была вывернута рука. Отточенным движением он дернул пострадавшего за конечность, и выражение лица у того изменилось со страдающего на удивленное. «Давайте, вставайте, нужна ваша помощь, вывих у вас пустячный был». Пострадавших было много, десятка два, и его светлость, вытерев пот со лба, заорал: «Есть у кого-то спирт, одеколон, водка». Мы с машинистом были уже совсем близко, я достал из нагрудного кармана плоскую фляжку с коньяком и протянул ему. «Коньяк, подойдет, подойдет, подержите вот этого, нужно вытащить осколок и кровь остановить». У полного господина из икры торчал здоровенный такой кусок деревяшки, по всей видимости, элемент вагонной мебели. Его светлость полил себе на руки коньяком, рванул край почти чистой рубашки пострадавшего длинными цепкими пальцами, а потом и раз, левая рука бьет пациенту по щечину, а правая, прерывая возмущенный вопль, дергает деревяшку. Это он что, так внимание от боли отвлекает, за неимением морфия? Коньяку бы дал, что ли? Ну и методы. Лейте, лейте на бинт. Я лью коньяк на бинт, а его светлость делает все остальное, обрабатывает и перевязывает рану. Спасибо, князь, век помнить буду, бормочет человек с перебинтованной ногой. Князь, машинист орет что-то маловразумительное, его помощники отцепляют хвост поезда, и паровоз утаскивает голову вместе с поврежденными вагонами к стрелке. После нескольких хитрых маневров и движения задним ходом, поезд возвращается уже в укороченном составе, но зато без лишней нагрузки. По вагонам: несите раненых в вагоны. Я организовываю погрузку, пользуясь авторитетом золотых погон и командирским рыком. Князь-доктор отдает распоряжение по поводу тяжелораненых, машинист распекает проводников. Через четверть часа эшелон малым ходом втягивается под сень вековых деревьев хвойного леса. Я стою у открытых дверей и гляжу на проплывающие мимо стволы сосен, прислушиваюсь к звукам приближающихся разрывов авиабомб. Да сколько их там, этих цепелинов-то, и радостно различаю гул моторов родной авиации. Летят орлы. Господин поручик, можно вас? Да-да. Его светлость пытается вытереть окровавленные ладони об одежду, потом пожимает плечами и говорит: ни одной чистой рубашки, не ожидал такого, вот, ехал налегке. Так вам переодеться, у нас с вами вроде один размер. Ради бога, доктор, пройдемте в мое купе, возьмете, что нужно. У меня, правда, кое-что было из гражданского. Я специально не назвал его светлостью, хотел посмотреть на реакцию, а ему хоть бы что, и ухом не повел. Не знаю, черт побери, как у него это вышло, но моя весьма скромная серая сорочка и коричневые брюки смотрелись на нем куда как аристократично. Правда, запонки он вставил свои. Благодарю, поручик, на станции сочтемся. А можно прямо сейчас? Что, сейчас? Ну, вы мне отвечаете на один вопрос, и рубашка с брюками остаются в вашем вечном пользовании. Его бровь взлетела вверх, он удивленно глянул на меня, а потом махнул рукой. Валяйте. А вы в каком смысле светлость? Наконец выпалил я. Да бросьте вы, неужели? И все-таки, он постоял минуту, а потом изобразил самый затейливый поклон из всех, что мне довелось видеть, и сказал: «Позвольте представиться, Георгий Тревельян, князь Зурбаганский. Мы сидели и пили чай в буфете на станции. Я ведь учился в протекторате, на медицинском. Разругался с отцом, не хотел идти по военной линии. Потом война, протекторат, наш противник. Меня, естественно, отправляют к черту на куличке в какой-то лагерь лечить холерных военнопленных. Потом весь этот хаос и отец мой. Да, отец его был министром внутренних дел, до всего этого. Настоящий был человек и настоящий имперец. Его повесили за ноги одним из первых. Тогда лоялисты взяли себе такую моду, вешать за ноги имперцев. Вообще-то тогда их еще никто не называл лоялистами, но это уже другой вопрос. Я ненавижу войну, поручик. Понимаете, я вот осознать не могу, каково это. Человек родился, жил, любил. Родители его заботились, кормили в конце концов. Он потом учился, представляете, хотел стать кем-то. А потом и раз, война, шинель на плечи, винтовку в руки, и в первом бою, три пули в брюшную полость. Господи Боже, столько усилий, столько старания, все впустую. Тем более, война современная. Вы лучше меня понимаете, вы военный. Новобранца обучают, тренируют по-всякому, снаряжение ему дают, винтовку. Потом едет он вот в таком поезде, вместе со своей треклятой винтовкой и бах, невесть откуда из-за облаков прилетает бомба, и нет ни солдата, ни винтовки. Все на смарку, все годы жизни, все месяцы тренировок. Это же безумие, настоящее безумие.